Поппи Зет Брайт. Марисоль. Можно сказать, тогда в моей жизни была черная полоса. Меня отстранили от должности судебного медика Нового Орлеана из-за обвинений в халатности в случае с Делвином Лемоном. Однако в конечном счете обвинения были сняты, и сейчас я вернулась к работе. Флирт с рок-звездой Кайлом Гессом из Tenacious D переполнил чашу терпения моего многострадального мужа Сеймора. Большинство их фанаток предпочитает Джека Блэка. Но моим фетишем всегда были вторые пилоты. В общем, вполне естественно, что я связалась с компанией в Марисоле. Это были сильно пьющие ребята, но кормили меня там хорошо. Марисоль что-то вроде счастливого исключения среди новоорлеанских ресторанов. Шеф-повар Питер Васкис пытался вызвать у консервативного кулинарного сообщества любовь к себе, но попытка провалилась. «В моем меню вы никогда не найдете раков и макчу», сказал он ресторанному критику «Таймс Пикаюна». Я слышал, что после этого, прекрасного, надо сказать, отзыва о ресторане, шефу Питу анонимно прислали фунт раков, и каждый рачок был одет в крошечный костюм привидения. Вложенная открытка гласила: «Твои слова будут преследовать тебя вечно». Это должно многое сказать вам о психопатических, пропитанных маньером методах действия новоорлеанского консервативного кулинарного сообщества. Большинство из них вполне счастливы сидеть, макая худосочные лапки жареных крабов в лужице масла на своих тарелках. Но лишь немногие считают своим долгом контролировать кулинарные традиции в городе. Вы, наверное, слышали о полиции питания, этих стражах сердечно-сосудистой системы, которые, кажется, получают садистское удовольствие, объявляя твою любимую еду вредной. В Новом Орлеане полиции питания нет дела до твоего здоровья. Но они неизменно восстают против вегетарианцев, экзотической народной кухни и любого блюда, которого не было в городских меню года эдак с 1870-го. Видели бы вы их артерии, когда они умирают. В поперечном разрезе весьма напоминает хрустящий пончик с кремом. Марисоль находился под наблюдением новоорлеанской полиции питания по меньшей мере с 1999 года. Это место не славится своими странными сочетаниями вкусов, отвратительным использованием мясных субпродуктов и потрошков, а список сыров здесь, кажется, оскорбляет своим излишеством город, который известен своими излишествами. По последним подсчетам, в меню было больше 40 сыров, и каждый подавался с особым гарниром домашнего приготовления. Представьте мэнского омара, завернутого в хрустящее свиное ухо с молодой китайской капустой, подрумяненными рисовыми лепешками и соусом хо. Это просто-напросто одно из лучших блюд, что мне удавалось отведать в своей жизни. Нежнейший омар вобрал в себя ароматы свиного жира, сладкой глазури и пряного соуса хо, и образовался божественный гештальт. Свиное ухо варилось на медленном огне несколько дней, поэтому тоже было мягким и нежным, но сохранила свой занятный желатиновый хруст. Блюдо пропустили через открытый огонь, который карамелизировал его поверхность, сделал ее темной и хрустящей. Я съела все до последнего кусочка, потом вылизала тарелку, а потом обгрызла края. Так как у Пита ассортимент из примерно 800 блюд, и он редко повторяется, я считаю, мне повезло вкусить это блюдо. Но как, например, может повезти увидеть краем глаза Гарбо, идущую по Парижской улице, или Чарли Паркера, играющего в «Птичьей стране». Впрочем, заявления такого рода в Новом Орлеане вызывают реакцию ничуть не меньшую, чем заявление о том, что в KFC готовят цыплят лучше, чем в Папай. Кстати, в Новом Орлеане обнаружены жареные цыплята из Папай. Вы, быть может, знаете об этом. Но такое впечатление, что никто не верит, что мы способны производить что-то кроме вуду, джаза и чесалок для спины из лап аллигатора. Как-то я была гидом для пары патологоанатомов из залива Сан-Франциско, которые, видимо, устали от жизни в настоящем городе и приехали сюда. Когда мы проезжали мимо стейкхауса Roots Chris на Броуд, я прокомментировала: «Это самый первый Roots Chris». А они сказали: «О, а мы думали, самый первый находился в Сан-Франциско, потому что у нас он тоже есть». Чуть позже мы проехали к Калиопу. Я сказала: «Здесь вырос Мастер Пи». А они в ответ: «О, а мы думали, он из Окленда. У нас неподалеку рекламный щит висит с его изображением». И что самое обидное, нет никаких свидетельств того, что мы можем произвести на свет сеть стейкхаусов или рэп-звезду. Это культурное, если позволите, право первой ночи доводит меня до кипения, так что и не в силах дальше его обсуждать. В тенистой части эспланада авеню, разделяющей французский квартал и Фарбург-Маринью, в симпатичном побеленном кирпичном здании с навесом в бело-голубую полоску находится Марисоль, прелестный небольшой ресторан. На стенах в обеденном зале нарисованы подсолнухи. Имеется залитый солнцем задний дворик с пышной растительностью. Для тех, кто заходит сюда время от времени, это маленький милый ресторанчик и не более. Но для людей, знающих толк в еде, это Мекка. Мекка загадками и опасностями, составляющими саму суть этого города. В наши дни Меккой без разбора называют любое желанное для посещения место. Но неплохо было бы вспомнить, что неверных, попавших в Мекку, убивают. В Марисоле вещи подобного рода не кажется за гранью возможного. Планки здесь ставят достаточно высоко, чтобы гарантировать впечатляющий обед, и слишком высоко, чтобы было по-настоящему комфортно. В Марисоле все по высшему разряду, если рассмотреть повнимательнее. Например, конкурс по вырезанию из тыкв. Я была почетным гостем. Подумайте хорошенько, сколько мудрости в том, чтобы рекламировать свой бизнес, используя опального судебного медика, вырезающего рожику в башкообразном плоде. А все в Марисоле были в восторге от этой идеи. Так что в субботу перед Хэллоуином я прибыла в ресторан, прихватив несколько не очень острых скальпелей. В этот день в город приехали Tenacious D, чтобы отыграть концерт в Доме блюза. И мне ужасно хотелось увидеть Кайла. Но я пообещала сперва разделаться с тыквой. Джейнис Васкис встретила меня в дверях. Она замужем за шефом Питом 4 года, является совладелицей ресторана и выступает как хозяйка, управляющий, бухгалтер, пиарщик и рассказчик смешных историй. Несмотря на случающиеся вспышки внутреннего отчаяния, неизбежно сопровождающие владение ресторана, она всегда выглядит круто, экзотически красиво. Я была рада видеть ее. «Кайл в городе», — сказала я. «Что мне делать?» «Ну, дай-ка подумать. Знаю. Подойди к нему в номер и отказывайся уходить, пока вы не проведете минимум 3 часа. Трахайся, как кролики». «А как насчет Сеймора?» «О, черт! Дай ему 100 однодолларовых бумажек и скажи, чтобы он провел вечер в Хастлере». «Дженнис, это отвратительно. Ты спиливаешь людям верхушки черепов электропилой и еще говоришь, что это отвратительно», — ответила Дженнис. «Обожаю твою логику, доктор Брайт. Кстати, об отпиленных макушках. Тыква уже на месте». Дженнис организовала мне стакан дикой индейки с капелькой содовой и льдом, и я направилась через ресторан на задний дворик. Несколько официантов, официанток и постоянных клиентов выбирали тыквы из кучи, сваленной у фонтана. Шеф Пит и бармен Шон сидели, сгорбившись за столиком в тени. Держа напиток в одной руке, а другой прижимая к себе крупную шишковатую тыкву, я направилась к ним. При звуке моих шагов оба подняли головы и тут же уронили подбородки на грудь, как будто совершили слишком тяжкое усилие. Это были крепкие, здоровенные мужики, но сегодня они казались какими-то истощенными. Серо-голубые глаза Пита покраснели и выглядели жутко, а боль погасила в них обычный маньяческий блеск. Светлая ирландская кожа Шона покрылась лихорадочными пятнами. «Что вы такое делали, ребята?» — спросил я. «Ты еще спрашиваешь», — ответил Пит и засмеялся своим развратным смехом. «Ну, предположим, пили. Но я и раньше видела вас с похмелья, и такими вы не выглядели». «Ночка была действительно особенная», — произнес Шон. «По крайней мере, мне так показалось». А затем последовал длинный перечень полувоспоминаний. «Это странная смесь хвастовства и раскаяния, свойственная только адскому похмелью». «Этим утром я нашел свои ключи в мусорном ведре». «Этим утром я нашел в мусорном ведре свою голову. Ты помнишь, как складывали шейкеры в мою машину? А ты помнишь, как плевался в того хиппи? Когда добрался до дома, даже моя собака ко мне не подошла. Чувак, я и до дома-то не добрался». Я ждала, пока они закончат. Наконец они замолчали, я спросила. «Для этой вакханалии были какие-то особые причины? Или вы просто решили, что недостаточно страдали в последнее время?» «О, я страдал», — сказал Пит. «Да, страдал. Взгляни». Из-под стола он вытащил экземпляр Big Easy, глянцевого журнала, бесплатно оставляемого в номерах и фойе многих первоклассных отелей города. Он раскрылся на странице с загнутым уголком. Я взяла журнал и начала читать отзыв о Марисоле авторства Лианы Эппл, ресторанного критика Big Easy. Отзыв был не столько плохим, сколько совершенно бестолковым. «Мне кажется, Васкис готовит шикарный фьюжн из продуктов, который не разочаровывает, но часто сбивает с толку. Зачем усложнять вполне пристойные утиные конфи, помещая его в какой-то бульон с азиатским вкусом? Зачем заворачивать прекрасный кусок омара в свиное ухо, Где связь? Он старается выглядеть чудаком? Мне понравилось большинство того, что я съела в Марисоле. Но я так и не почувствовал, что поняла это. Я нахмурилась. И сама не вполне понимаю. Пит и раньше получал глупые отзывы. Ну что там, даже хорошие отзывы о Марисоле всегда содержали одно или два глупых замечания. Он работал на уровне слишком эклектичным для многих критиков, которым полагается подводить вкусы под некий общий знаменатель. Но когда я изучила страницу далее, я поняла, что их так расстроило. После отзыва шел раздел под названием «Лакомые кусочки», в котором Apple перечисляла разные ресторанные новости. Там было написано: похвала эскарготу в отеле Бенвеньо за впечатляюще обширную сырную карту. Сейчас в ассортименте 14 сортов, включая Вильдион, козий сыр Лора Ченкел и Манчего. И это ни с чем не сравнимое путешествие в мир сыров. Я делала заказ из сырной карты в эскарготе, и официант привел меня в ужас, нарезав все сыры одним и тем же ножом, из-за чего один вкус испортил другой. Я еще раз пробежала глазами отзыв. Apple даже не упомянул 40 с лишним сортов пита, а лишь заметила, что его десертное меню показалось ей на удивление легким. Что бы это значило? Пит был помешан на всем, что касалось его меню, но сырная карта была его особым детищем. Проигнорировать ее и на этой же странице написать похвалу меньшему списку было равносильно объявлению войны. «Он старается выглядеть чудаком», — процитировал Шон, и оба они демонически хохотнули, а потом схватились за головы. Пит помахал одной из официанток. «Принеси мне тайленол, Нора». «Таблетку?» «Нет, весь пузырек». «Это вредит печени после алкоголя», — сказал я автоматически. «Знаешь что, доктор?» — произнес Пит. «Тебя это не ебет». «Вот так». «Верно». Я взяла скальпель и принялась вырезать своего Джека-фонаря. Но было сложно сосредоточиться на идеальной форме злых глазах и острых, как иглы, зубах. Я беспокоилась о Дженнис и Пите и о Марисоле. Рестораны для меня очень важны. Я считаю себя обязанной обеспечивать процветание своих фаворитов. Собственно, поэтому я и находилась в тот момент в неоплаченном отпуске. У меня не было сомнений в качестве этого ресторана. Но, как я уже сказала, Пит ставил почти невозможно высокие планки. Я боялась, что он в конце концов сделает что-нибудь с собой. Черт, я боялась, что сама что-нибудь с собой сделаю. А до тех пор хотелось быть уверенной в том, что питаться я буду хорошо. Tenacious D вместе со своей концертной командой решили задержаться в Новом Орлеане на несколько дней. И я повела их на ужин с вином в Марисоль. Сеймур тоже был там, очень терпеливый человек, хотя временами это дается ему с трудом. Я сидела во главе стола, по одну сторону сидел он, по другую Кайл. И голова у меня кружилась от счастья. «Буду пить все вино, что подадут», — решила я. Хоть уже и выпила две диких индейки с содовой. «Я смогу. Я непобедима». Последнее, что я действительно помню, я спрашиваю Джека Блэка, действительно ли Гвинет Пелтроу такая скучная, какой выглядит. Или это у нее просто такое лицо, вроде бы говорю я. Не помню ни его ответа, ни последующих событий, а только ужасные прыгающие кадры, вроде тех, что Оливер Стоун оставил на полу в монтажной. Вот Пит за барной стойкой опрокидывает в себя текилу. Я протягиваю пустой стакан. «На самом деле, ты же не хочешь?» — говорит он. «Нет, хочу». Я смотрю на него злобно. Вот я, шатаясь, иду к дверям патио и обнаруживаю, что они закрыты. Как-то внезапно и очень уж поздно. Вот я наклоняюсь. Меня тошнит на прекрасный пол из твердой древесины. Я думаю, что веду себя как-то не очень скромно. А вот Сеймур запихивает меня в нашу машину, а Кайл стоит на обочине и кричит: «Давай, приятель!» Вот я звоню в цветочный магазин на следующий день и шепчу сквозь похмелье, заказывая дюжину белых и дюжину красных роз в Марисоль с запиской «Извини за пол». Дженнис позвонила через 2 дня после ужина, чтобы поблагодарить за цветы и сообщить, что ресторан закрывается на неделю для ремонта кухни. «Ну, как прошел визит Кайла?» — спросила она. «Он не звонил мне с того вечера. Думаю, созерцание меня, блюющий ужином из 7 блюд, напрочь выбило у него всю романтику». «Ну и ему же хуже», — вежливо сказала Дженнис. «Ага, наверное. Как Пит?» «Ну ты знаешь, все еще брюжит по поводу этого проклятого отзыва в Бикизи. На месте Лианы Эппл я бы не чувствовал себя в безопасности, даже в собственном доме». Я рассмеялась, да как думала, что она шутит. Даже когда в Times Picayune появилась заметка об исчезновении Лианы Apple, это не навело меня ни на какие мысли. В газете писалось, что последние несколько месяцев они с супругом проживали раздельно, и он был главным подозреваемым. Преступление казалось практически очевидным. Читатели узнали несколько грязных подробностей об Эппл, в том числе то, что она родилась с пороком сердца. Много лет назад хирурги вскрыли и залатали ей грудную клетку. Но сердечко до сих пор барахлило. Анонимный представитель полиции высказывал мнение, что даже если нападавший не собирался причинять ей вред, сильный шок мог буквально напугать ее до смерти. Супруг, арестованный и допрошенный, с возрастающим отчаянием заявлял о своей невиновности. Но все тщетно. Он по-прежнему сидел в окружной орлеанской тюрьме, когда Марисоль вновь открылся. «Пит прислал мне e-mail с заголовком. Меню будет невъебеннейшим». Именно таким оно и было. Я заказала арктическую ручьевую форель с тушеной в вине капустой и получила лучший кусок рыбы из всех, что когда-то пробовала. Полоска кожи, оставленная на одной стороне филе, являла собой идеальный хрустящий контраст с трогательно-нежным жирным розовым мясом. Когда я указательным пальцем собирала с тарелки остатки жира и сока, у моего столика появился официант Джейсон с еще одним блюдом. «Шеф хочет, чтобы вы попробовали», — сказал он. «Завтра он внесет это в меню. Называется «Потрошковая правда». Наверное, я слегка нахмурился. Обычно Пит не испытывает слабости к вычурным названиям блюд. Но потом Джейсон поставил тарелку передо мной, и нахмуренность прошла, как только я уловил аромат. На блюде были тонкие ломти сердца, тушеные с лисичками и баварской горчицей, потрошки а-ля Ницца с томатами, чесноком и маслинами, и хрустящий тимус с артишоками и карамелизированным луком. Я погрузилась в этот щедрый набор органов и съела несколько кусочков, прежде чем заметила кое-что интересное. Я наколола на вилку ломтик сердца и внимательно рассмотрела его, обратив внимание на след старой рубцовой ткани и четкие отметины крошечных давно заживших швов. Я подняла глаза и увидела, что Пит стоит у дверей кухни. Полнейшая противоположность величественному самовлюбленному шеф-повару. В белом пиджаке без монограмм и неряшливых шортах до колена. Он усмехнулся. Я улыбнулась в ответ, положила ломтик сердца в рот и прожевала. Именно тогда я осознала, что готова сделать что угодно, чтобы и дальше есть приготовленное им. «Ну, как потрошки?» — спросил он, подойдя к столику. «Великолепно», — ответил я. «Бесподобно. Возможно, это лучшая твоя идея. Но вот мозг подавать на стол не следовало». «Почему? Беспокоишься насчет болезни Крейсфельда якобы?» «Нет», — проговорил я сквозь рот, набитый ароматными потрошками. «Просто боюсь, что глупость может оказаться заразной». Записано специально для сайта poppyzbright.ru. Читал Владимир Князев. Last week Kyle quit the band. Now we're back together. Misunderstanding didn't understand. It doesn't matter. Now we're back together again. La la la la la. Couldn't split up Kato and Nash. That's true. Couldn't split up Tango and Cash. That's also true. This is our song of exalt and joy, because we only came to kick some ass. Rock the fucking house and kick some ass. What we gonna do with all the cash? Smoke hash and then we thrash.